Я оставила мокрых мужчин греться на камнях под солнцем и отправилась за своей одеждой, но одеваться не стала. Вместо этого я поспешила к кладовой над ручьем и погрузила корзину с зеленью в прохладную воду. Если бы я отнесла зелень в хижину, Эми тут же схватила бы травы и варила, пока бы они не стали как тряпка. Я свернула платье, корсет и чулки, засунула на полку с сырами и зашагала обратно к ручью. Плеск и вопли стихли, но с тропы до меня донесся низкий голос, который пел песню. Это Бобби нес Ори, заснувшего после весеннего, но утомительного купания. Темноволосый Эйдан, осоловелый от чистоты и тепла, брел рядом с отчимом, качая головой в такт песни. Бобби пел чудесную гельскую колыбельную, которой его, должно быть, научила Эми. Интересно, сказала ли она, что означают слова песни? Глядя на Бобби с детьми, я улыбнулась, но у меня перехватило горло. Я вспомнила, как прошлым летом Джейми нес Джема домой после купания, и как ночью Роджер пел для Мэнди хриплым, натреснутым голосом. И все же это была музыка. Я кивнула Бобби, который улыбнулся, и, не прекращая петь, кивнул в ответ. Потом поднял брови и махнул большим пальцем через плечо, видимо, показывая, куда пошел Джейми. Бобби не выказал ни малейшего удивления, увидев меня в одной сорочке и шали. Он, несомненно, решил, что я, воодушевившись особенно теплым деньком, тоже направляюсь к ручью помыться. Я коротко помахала им рукой и свернула на боковую тропинку, которая вела к поляне на горе. Все называли это место новым домом, хотя о том, что здесь когда-нибудь поднимется дом, говорил только штабель бревен и множество битых в землю колышков с натянутыми между ними бечевкой. Они отмечали место и размеры дома, который Джейми собирался построить взамен сгоревшего. Конечно, когда мы вернемся. Я заметила, что Джейми передвинул колышки. Большая гостиная стала еще просторнее, а рядом с задней комнатой, где я собиралась устроить хирургическую, появилось нечто вроде нароста, скорее всего, отдельная кладовая. Сам архитектор, совершенно голый, сидел на бревне и обозревал свои владения. «Меня ждешь?» – спросила я, снимая шаль и вешая на ветку неподалеку. «А то!» – он улыбнулся и почесал грудь. «Я подумал, что тебя наверняка воспламенит вид моей голой задницы. Или это был зад Бобби?» «У Бобби нет задницы. Ты знаешь, что ниже шеи у тебя нет ни одного седого волоска. Интересно, почему?» Он глянул вниз, рассматривая себя, но я сказала чистую правду. В его огненно-рыжей шевелюре серебрилось всего несколько прядей, но борода, которую он отрастил зимой, а несколько дней назад тщательно и с великими муками сбрил, сильно посидела и казалась подернутой инеем. Зато волосы на груди по-прежнему были темно-каштановыми, а те, что росли ниже, пушистой массой ярко-рыжих. Джейми опустил взгляд еще ниже и задумчиво почесал буйную растительность. «Думаю, он прячется», – заметил он и, приподняв бровь, посмотрел на меня. «Хочешь подойти, помочь его отыскать?» Я подошла и послушно опустилась на колени. Потерянное сокровище на самом деле отлично просматривалось, хотя, надо признать, после недавнего купания выглядело поникшим и приобрело довольно интересный бледно-голубой оттенок. «Что ж», – сказала я после секундного осмотра, – «большие дубы растут из крошечных желудей. Ну, мне так говорили». От тепла моего рта по телу Джейми пробежала дрожь, и я невольно обхватила ладонями его яички. «Пресвятой Боже!» – выдохнул он, и его руки легко коснулись моей головы, словно благословляя. «Что ты сказала?» – спросил он мгновением позже. Я оторвалась от своего занятия, чтобы вздохнуть. «Я говорю, что нахожу гусиную кожу весьма эротичной». «Гораздо эротичнее то, от чего она появляется», – заметил Джейми. «Сними рубашку, саксоночка. Я почти 4 месяца не видел тебя обнаженной». «Ну, да, не видел», – согласилась я, чуть помешков. «И я не уверена, что хочу, чтобы ты смотрел». Джейми поднял бровь. «Почему это?» «Потому что я долгие недели не выходила из дома, не видела толком солнца и почти не двигалась. Сейчас я, наверное, выгляжу, как одна из личинок, что живут под камнями, жирная, бледная и рыхло-влажная». «Влажная?» – спросил он, расплываясь в улыбке. «Рыхло-влажная!» – с достоинством ответила я, обхватив себя руками. Джейми, сжав губы, медленно выдохнул и, склонив голову на бок, принялся меня разглядывать. «Мне нравится, когда ты пухленькая, но я прекрасно знаю, что это не так», – сказал он. «Каждую ночь с конца января я обнимаю тебя и чувствую твои ребра. Что касается белизны, так ты всегда была белой. Сколько я тебя знаю, меня этим не удивишь. А уж если говорить о влажности...» Он протянул руку и, шевельнув пальцами, поманил меня к себе. «Думаю, мне это понравится». Я хмыкнула, все еще не уверена. Джейми вздохнул. «Саксоночка, я не видел тебя без одежды 4 месяца. Значит, если ты сейчас снимешь рубашку, то будешь самым прекрасным зрелищем из всего, что я видел за 4 месяца. Не думаю, что в моем возрасте я вспомню, что было раньше». Рассмеявшись, я без дальнейших возражений встала и потянула за тесемки на горловине сорочки. Потом изогнулась, и она соскользнула, упав у моих ног. Джейми закрыл глаза, глубоко вдохнул и снова открыл. «Я ослеплен», – тихо сказал он, протягивая мне руку. «Ослеплен, как лучами солнца, которые отражаются от снежной равнины?» – спросила я с сомнением в голосе. «Или как если бы ты столкнулся лицом к лицу с горгоной?» «От взгляда на горгону превращаешься в камень, а не слепнешь», – назидательно сообщил Джейми. «Хотя, если подумать...» Он потыкал себя указательным пальцем. «Я еще могу превратиться в камень. Да иди же сюда, ради Бога!» Я подошла. Заснула я в тепле тела Джейми. И через некоторое время проснулась, уютно закутанная его пледом. Я потянулась и потревожила белку, которая рискнула спуститься по ветке над моей головой, чтобы лучше меня рассмотреть. Ей явно не понравилось то, что она увидела, и она возмущенно зацокала. «Ох, тише!» – сказала я, зевнув, и села. Белка сочла это оскорблением и устроила настоящую истерику, но я не обращала на нее внимания. Как ни странно, Джейми ушел. Сначала я подумала, что он отошел в лес по нужде, и быстро огляделась, но Джейми нигде не было. Тогда я завернулась в плед и встала на ноги, однако не обнаружила никаких следов Джейми. Я ничего не слышала, пока спала. Наверняка, если бы кто-то пришел, я бы проснулась, или Джейми бы меня разбудил. Я прислушалась, но поскольку белка ускакала по своим делам, услышала только обычные звуки просыпающегося по весне леса, шепоты порывов ветра в свежей листве деревьев, редкий треск падающей ветки, приглушенный стук отскакивающих от земли прошлогодних сосновых шишек и каштанов. далекий зов сойки, пересвист стайки крохотных поползней, искавших чем бы поживиться в высокой траве, шуршание голодной полевки среди прелой листвы. Сойка все кричала. Вскоре к ней присоединилась еще одна, вторила пронзительно и тревожно. Может, Джейми ушел в ту сторону? Размотав плед, я надела сорочку и ботинки. Близился вечер. Мы, ну, по крайней мере, я проспали довольно долго. Солнце еще грело, но в тени под деревьями стало прохладно. Я накинула шаль и сунула под мышку свернутый плед Джейми. Наверняка пригодится. Я пошла на зов соек, вверх по холму, прочь от поляны. Пара соек гнездилась у белого ручья. Всего лишь пару дней назад я видела, как они бьют гнездо. Белый ручей находился совсем рядом от места для нового дома, но почему-то именно у этого источника казалось, что вокруг непроходимая глушь. Он брал начало посреди небольшой рощицы, где росли белый ясень и болиголов. А с восточной стороны его закрывал скалистый выступ, изъеденный лишайником. Любая вода создает вокруг себя ощущение жизни, а горные родники несут с собой особое чувство тихой радости, которое поднимается прямо из сердца земли. Белый ручей, названный так из-за огромного белого валуна, который, как страж, стоял над его заводью, дарил нечто большее – чувство непоколебимого спокойствия. Чем ближе я подходила, тем крепче становилась уверенность, что именно там я и найду Джейми. «Здесь есть то, что слушаешь», — сказал однажды он Бриане, как бы невзначай. «Похожие водоемы встречаются в горах Шотландии, там их называют священными. Поговаривают, что возле этих источников живут святые и слушают людские молитвы». «И какой же святой живет у белого ручья?» – скептически спросила она. «Святой Киллиан?» «Почему именно он?» «Святой покровитель больных подагрой и ревматизмом, а также маляров». Джейми рассмеялся и покачал головой. «Уж не знаю, что обитает в этих водах, но оно намного старше понятий святой», – заверил он Бриану. «И оно слушает». Я мягко ступала, приближаясь к ручью. Сойки затихли. Джейми был там, в одной рубашке, сидел на камне у воды. Стало понятно, почему сойки вновь занялись своими делами. Джейми сидел неподвижно, как и сам белый валун, закрыв глаза и расслабленно положив руки ладонями вверх на колени, словно ждал, когда на него снизойдет благодать. Увидев его, я сразу остановилась. Однажды я уже видела, как Джейми здесь молился. Просил Дугала Маккензи о помощи в битве. «Не знаю, с кем теперь», — говорил Джейми, «но у меня не было ни малейшего желания вмешиваться в этот разговор. Наверное, мне следовало бы уйти, но я боялась, что могу побеспокоить его нечаянным шумом, а еще мне просто не хотелось уходить. Почти весь источник закрывала тень, но лучи пробивались сквозь деревья и ласкали Джейми. В воздухе висела пыльца, и солнечный свет, казалось, переполняли крупинки золота. Солнечные блики играли на макушке Джейми, на гладком высоком своде его стопы, на остром, как клинок, носу, на высоких скулах. Он словно родился и вырос здесь, был частью и земли, и камня, и воды, а может, самим духом этого ручья. Я не чувствовала себя нежданной гостьей. Умиротворенность этого места нежно охватила меня, замедлив сердцебиение. Может, именно покоя искал здесь Джейми. Впитывал спокойные горы, чтобы сохранить в памяти и потом обращаться к нему в долгие месяцы, а может и годы предстоящего изгнания. Я бы сохранила. Свет потускнел, воздух утратил яркость. Джейми, наконец, пошевелился и приподнял голову. «Пусть меня будет достаточно», – тихо произнес он. Я вздрогнула от звука его голоса, но он разговаривал не со мной. Открыв глаза, он поднялся на ноги, так же бесшумно, как и сидел, и зашагал вдоль воды. Длинные голые ноги легко ступали по ковру из влажных листьев. Выйдя из-за выступа, он увидел меня и, улыбнувшись, потянулся за пледом, который я подала ему без единого слова. Джейми сжал мою холодную руку своей большой, теплой ладонью, и мы направились к дому. Зашагали бок о бок в безмятежном спокойствии окружавших нас гор.